Дорогие дети, уважаемые ваши родители, преподаватели и воспитатели, дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труда, дорогие, дорогое наше духовенство, дорогие друзья, товарищи, односельчане, гости и приглашенные. От имени моего поколения поздравляю вас с праздником 59-й годовщиной победы над фашистской Германией. От всей души желаю вам счастья в жизни, успехов всегда, всюду и во всем. Дай Бог вам сибирского здоровья, кавказского долголетия, семейного благополучия и всех земных благ. И дай Бог, чтоб на вашем жизненном пути всегда была зеленая планета, ясное солнце, чистое, светлое, мирное небо. Говорю от имени моего поколения, прошедшего горнила Великой Отечественной войны, испытавшего на себе горечь невзгод и радость побед. Говорю от имени громивших на фронтах фашистскую орду. Говорю от имени сжимавших горло ненавистному врагу. Говорю от имени уснувших у дорог проселочных навек. Говорю от имени хлебнувших воду из форсированных рек. Переправа, переправа, берег левый, берег правый, снег шершавый, кромка льда, кому память, кому слава, кому темная вода, ни приметы, ни следа. Заклинаю именем погибших, присягаю именем живых, все со мною поровну деливших верных побратимов фронтовых. Мир давно, на многие столетия, был отброшен войнами назад. Если б не существовал на свете о советской армии солдат. Да, сражались отчаянно, бились мы здорово, дети отчизны, внуки Суворова. Мы честь страны народом отстояли, мы зверя подлого с лица земли свели, великой славою отчизну увенчали и до Берлина танки довели. Слава Жукову, как Бог! Слава нашему народу! Слава армии, бойцу! Слава нашим полководцам! Слава тылу нашему! Слава летчикам, танкистам, морякам, артиллеристам! Слава нашим партизанам, победившим вместе с нами! Слава павшим всем в бою за независимость свою! И в заключение стихотворение об Победе. Товарищ Победа, нам годы твердят о том, что ты маршал, а просто солдат. Ты вечно пребудешь в народной судьбе. Хотя уж минуло за полсотни тебе, товарищ Победа, минувшие им. В лицо моему поколению взгляни, прошедшие дали страдания, бои, мы, вечные однополчане твои. Товарищ Победа, дано нам судьбой, как прежде по-братски обняться с тобой, ни вспышек огня не страшась, и ни тьмы, шагами планету измерили мы. Старались от знамени не отставать, и падали, и поднимались опять. А мир по-военному хмур и суров, следил за звездой наших жарких боев. Внигнулся металл, мы ни ночью, ни днем нигнулись, себя проверяя огнем. И верность присяги, храня до конца, боях закаляли дела и сердца. А вот 41-й, его перевал пути к 45-му нам указал. Товарищ Победа, и нынче взгляди на кровь и страдания, забывшие дни, взгляди, у какой мы теперь высоты, и как вдохновенны науки черты. Кто первый дорогу в космос открыл? Наш Юрий Гагарин ее проложил. Товарищу Победа, тебя я пою за то, что ты вечно в солдатском строю, за то, что и в дождь, и в мороз, и в метель, как сталь на тебе фронтовая шмель. Горжусь, не тая, и тиранских сидит твоею готовностью номер один. Дорогие дети, это все мной сказано на память вам, чтобы вы помнили мой голос, когда меня не станет.